Глава вторая, повествующая о том, как Гармахис нарушил запрет отца, как он победил льва и как старая Атуа рассеяла подозрения фараонова соглядатая. После этого Птолемей по прозвищу Флейтист оставил нас в покое и больше не посылал в Абидос солдат искать ребенка, которому предсказано восшествие на царский престол. Принес же евнух голову моего молочного брата в его мраморный дворец в Александрии и открыл корзину, чтобы показать ее, когда фараон, упившись кипрским вином, играл на флейте в окружении своих танцовщиц. Птолемей захотел рассмотреть голову получше и приказал евнуху поднять ее за волосы и поднести к нему. Фараон захохотал и ударил ее по щеке сандалией. А одной из девушек повелел увенчать новоявленного фараона цветами. Сам же, кривляясь, преклонил колено и стал глумиться над головой несчастного младенца. Но острая на язык девушка не могла вынести такого святотатства и сказала Птолемею: «Я обо всем этом узнал через много лет», что он поступил правильно, преклонив колено, ибо это дитя — истинный фараон, величайший из всех царивших когда-либо фараонов, и имя его — Осирис, а трон его в царстве мертвых — Аменти. Услыхав эту отповедь, Птолемей флейтист затрясся от страха, ибо совершил много зла и безумно страшился предстать перед судьями Аменти. Ответ девушки был, несомненно, дурным предзнаменованием, и он приказал казнить дерзкую, пусть отныне служит тому владыке, чье имя она только что произнесла. Прогнал всех остальных девиц и больше не играл, взял флейту в руки только утром, когда снова напился. Жители Александрии сочинили об этом эпизоде песню. Ее и по сей день народ распевает на улицах. Вот два первых куплета. «Птолемей — флейтист, знаменитый музыкант. Мир не знал еще такого. Флейту сделали ему, чудище из царства смерти, над убитыми играть. Сладкозвучна его флейта, как ночных лягушек пенье. В смрадных заводях Аменти жабы заждались его. Из болот зловонных жижу в кубки налили флейтисту». Летел год за годом, но я был еще слишком мал и не ведал, какие события потрясают Египет. Не буду описывать их сейчас, ибо слишком краток срок, отпущенный мне судьбой. Расскажу лишь о тех, в которых принимал участие я сам. Итак, я рос, а мой отец и мои наставники открывали мне знания, в которые наш народ был посвящен с глубокой древности, и рассказывали о наших богах то, что доступно разумению ребенка. Я был высок и крепок, и хорош собой, волосы черные, как у богини Нут, глаза голубые, как лотосы, а кожа белая, как алебастровое изваяние в святилищах. Я не опасаюсь, что меня укорят в тщеславии, ибо давно утратил то, что красило меня когда-то. А как я был силен! Никто из моих сверстников в Абидосе не мог победить меня в борьбе. Никто так искусно не владел копьем и прощой. И я страстно мечтал убить на охоте льва. Однако тот, кого я называл отцом, запретил мне и думать об охоте, ибо жизнь моя слишком драгоценна, и рисковать ею так бездумно — непростительное преступление. Я почтительно склонился перед ним и попросил объяснить, что означают его слова. Но старый жрец лишь нахмурился и ответствовал, что боги откроют мне их смысл, когда исполнятся сроки. Я не стал более настаивать и ушел,

как лепестки цветов, которые мы кладем на алтарь Исиды в вечер новолуния. Позволь мне только приложить краном эти растения. Клянусь тем, кто покоится. Речь идет об Осирисе, тело которого убийца его, бог Сетх, растерзал на 14 частей. Исида, разыскивавшая куски тела Осириса, по одним мифам хоронила их там, где обнаруживала, по другим собрала все вместе и погребла в Абидосе. Примечание редакции. «Разве я не права, добрые люди?» Обратилась она к небольшой толпе, которая незаметно для меня собралась, пока она вела свои пророческие речи. «Я произносила над ним заклинание, чтобы усилить действие трав. Ха-ха-ха! Заклинание — великая сила! Если не верите, приходите ко мне все, чьи жены бесплодны. Вы обскребаете одну за другой все колонны в храме Осириса. Но мой заговор излечит их быстрее, обещаю. Они станут рожать каждый год, как зрелые пальмы. Но для каждого недуга потребен особый заговор. И для каждого человека тоже, и все их нужно знать. Вот так-то. Ха-ха-ха. Что за чепуху она несет?» Я провел рукой по лбу, не понимая, снится мне все это или происходит наяву. Потом посмотрел на собравшихся и увидел в толпе седого мужчину. Он так и впился взглядом в старую Атуа. Позже мне рассказали, что это Птолемеев-осведомитель, тот самый, кто донес фараону о пророчестве моей матери, из-за кого солдаты фараона чуть не отсекли мне голову, когда я был младенцем. И после этого я понял, почему Атуа начала молоть такую несуразицу. «Странные заговоры ты произносишь, старуха», — проговорил соглядатый. «Если я не ослышался, ты говорила о фараоне и о короне Верхнего и Нижнего Египта, о юноше, сотворенном Птахом, чтобы носить ее. Так ведь?» «Конечно, ибо таковы слова заговора, дурья твоя башка. Если у нас сейчас что-то более священное, чем жизнь божественного фараона Птолемея Флейтиста, да продлят извечные боги его дни, чья музыка чарует нашу счастливую страну. Есть ли для нас что-то более священное, чем корона Верхнего и Нижнего Египта, которую он носит? Он столь же великий, как Александр Македонский». «Священнее, чем корона. Царские венцы и скипетры были божествами. При дворе имелись священнослужители, отправлявшие их культ. Сохранились тексты песнопений, исполнявшихся при этом. Великий, как Александр Македонский, Александр, захватив Египет, короновался в Мемфисе по местному обычаю». Примечание редакции. «Кстати, ты у нас все знаешь. Удалось ли вернуть его плащ, который Митридат Евпатор увез на остров Кос? Ведь последним, кто его надевал, был, кажется, Помпей, когда праздновал свою победу. Нет, вы только представьте себе, Помпей посмел обрядиться в одеяние великого Александра. Петух в павлиньих перьях, беспородный пес рядом с царственным львом. Да, кстати, коль уж мы заговорили о львах, взгляните на этого юношу. Он убил копьем льва, убил сам, один. И вся ваша деревня должна радоваться, потому что лев был свирепый. Он какие у него клыки и когти. Конечно, я темная, глупая старуха, но меня от одного их вида в дрожь бросает, того и гляди закричу. Ведь этого-то, другого юношу, лев убил. Лежит бедняжка и никогда не встанет. Он теперь Осирис. Душа его отлетела. Остался бездыханный труп.